конвойный. «Это каторжники, принадлежащие его величеству, королю. Ведем мы их на галеры». «Дон Кихот, за что?» «Конвойный, расспросите их сами, пока мы напоим коней. Для этих господчиков главное удовольствие распространяться о своих мерзостях». Конвойные направляют своих коней к каменной колоде, вделанной в землю невдалеке от обочины дороги. Каторжники весело рассматривают Дон Кихота, посмеиваются. Он подъезжает к первому из них. «Дон Кихот, за какие грехи попали вы в такую беду, бедняга?» Первый каторжник, громко и торжественно. «Меня погубила любовь!» Тихо, к корзине с бельем. Громко. «Я прижал ее, мою любимую, к сердцу!» Тихо. А хозяйка корзины подняла вой. Громко. «И злодеи разлучили нас!» Дон Кихот. «Проклятие!» «А вас что привело на галеры? Неужели тоже любовь?» Второй каторжник. «Нет, всего только нежность». Дон Кихот. «Нежность?» Второй каторжник. «Да, я неженка. Я не мог вынести пытки и сказал вместо «нет» «да». И это коротенькое словечко принесло мне 6 лет каторги». Дон Кихот. «А вы за что взяты, сеньор?» Третий каторжник. «За то, что у меня в кошельке не нашлось 10 золотых дукатов. Найдись они вовремя, я оживил бы мозги адвоката и смягчил бы сердце судьи». Четвертый каторжник. «И на этом остановимся, сеньор. Вы повеселились, мы повеселились, и хватит». Дон Кихот. «Сеньоры конвойные, я расспросил этих людей. Им не следует идти на галеры. Если бы у этих бедных были сильные покровители, судья отпустил бы любого из них на свободу». Каторжники шумят одобрительно. «Правильно, как в Писании. Все понимает, уж не из каторжников ли он. Не найдется ли у вашей милости покровителя для нас?» Дон Кихот. «Найдется». Каторжники замолкают. Дон Кихот. «Я странствующий рыцарь. Я дал обет, что буду защищать обездоленных и угнетенных. Сеньоры конвойные, я приказываю вам, отпустите несчастных». Конвойный. «Поправьте-ка тазик на своей голове, пока она цела. Доступайте ко всем чертям». Дон Кихот. «Сеньор, вы скотина!» И с этими словами Дон Кихот бросается на конвойного. Стремительность нападения приводит к тому, что враг валится на землю и остается лежать ошеломленный. Поднимается облако пыли, скрывающее дальнейшие события. Слышен только рев каторжников, звон цепей. То здесь, то там, в облаке, появится на мгновение высокая фигура Дон Кихота, размахивающего мечом, и исчезнет. Выстрел. С дороги, в поле, из пыльного облака вылетают конвойные. Мчатся без оглядки с поля боя. Каторжники появляются у каменной колоды, разбивают свои цепи булыжниками, подобранными на земле. Распалась цепь, связывавшая их. Каторжники ликуют, вопят, рычат, как дикие звери, прыгают, звенят цепями. И тут к ним вдруг во весь опор подлетает Дон Кихот. Каторжники и не глядят на него. Обнимаются и тут же награждают друг друга тумаками. Они опьянели от неожиданности пришедшей к ним свободы. Дон Кихот. «Друзья мои, погодите, послушайте меня». Первый каторжник. «Выкладывай, Дон Кихот. Друзья мои, отправляйтесь немедленно туда, куда я вам укажу». Каторжники успокаиваются сразу. Четвертый каторжник. «Там спрячут нас?» Дон Кихот. «Нет. Я посылаю вас к даме моего сердца. Вы расскажете ей о подвиге, который я совершил в ее честь». Каторжники разражаются хохотом. Третий каторжник. «Не дразни, укусим!» Дон Кихот. «Друзья мои, я дал вам свободу. Неужели вы так неблагодарны, что откажете мне?» Четвертый каторжник. «Сеньор, а вы знаете, что такое братство Санта-Эрмандат? А? Они схватят вас!» Дон Кихот. «Благодарность сильнее страха!» Шестой каторжник. Благодарность, благодарность. Освободи ты одного меня, я бы поблагодарил, а ты всех разом, седьмой каторжник. Устраиваешь побег, а правил не знаешь, восьмой каторжник. Уж небось во всех церквах бьют в набат, девятый каторжник. Что у тебя под бритвенным тазиком, голова или тыква, Дон Кихот? Я заставлю вас быть благодарными, четвертый каторжник. Сеньор, полегче. Мы народ битый, Дон Кихот. Я для вашей пользы, десятый каторжник, великан звероподобного вида. Бей его! Он сыщик! Швыряет в Дон Кихот камнем, сбивает с него тазик. Санчо, опомнись! Какой же он сыщик? Он освободил вас, десятый каторжник. Так когда это было, с тех пор продался, бей его! Камни летят в Дон Кихота градом. Темнеет. По дороге движется шашком Россинант. Дон Кихот с перевязанной головой старается усидеть, держится прямо на своем высоком седле. Санчо плетется следом.